Да и с какой стати? Ему все время хотелось показать свое «я». Пижонил немножко, как говорит нынешняя молодежь. Похоже, еще в детстве узнал, что такое бедность. И она стала ему поперек горла. Может, потому он вроде бы страдал комплексом неполноценности. Она нетерпеливо тряхнула головой. Я ведь не психолог и не могу толком объяснить, но вы имеете в виду, что он ухватился бы за любой шанс разжиться деньжонками. Но фрау Грун посмотрела ему прямо в глаза. Ведь так тоже случается. Разве нет? И тот факт, что его убили... Ой, мне страшно, призналась она, вздрогнув. Схаутен кивнул. Не исключено, что она попала в точку. Ему когда-нибудь звонили по телефону? Звонили. Но телефон висит в коридоре, и мне ни разу не пришлось его вызывать. Так что я не знаю, кто ему звонил. А давно он у вас поселился? Почти полтора года назад. Его дед и бабушка умерли один за другим, и после этого он переехал ко мне. Какое у него было настроение последние недели? Она немного подумала. Я заметила, что последнее время он частенько сидел, уставившись прямо перед собой. Ну, будто размышлял о чем-то. А вы его не спрашивали, откуда у него деньги, чтобы так много покупать? Конечно, спрашивала. Сказал, что накопил, а теперь вот решил истратить. И что дед с бабкой кое-что ему оставили. Объяснение правдоподобное. Разве нет? Но вы ему не поверили. Она легонько покачала головой. Тот, кто долго и терпеливо копит деньги и хранит на текущем счету унаследованное от родных, не стал бы их вдруг за какие-то две недели разбазаривать. Он бы еще крепко подумал. Схаутен понимал ход ее мыслей. Сама она была, по-видимому, очень бережлива, и ей бы в голову не пришло взять и вышвырнуть деньги на покупку вещей, без которых вполне можно обойтись. Он заговорил о другом. А давно ли он стал собирать пожертвования? Пока здесь жил, несколько раз ходил с кружкой. Что, из идейных убеждений? Она заколебалась. Не уверена. Думаю, не это главное. По-моему, социальная работа была для него одним из способов заявить о себе. Общественная деятельность давала ему положение, понимаете? В комнате Криса полиция ожидала несколько сюрпризов. Кроме вещей, уже перечисленных на фрау Грун, там нашли стальной ящичек с 2000 гульденов. Слишком крупная сумма, чтобы держать ее дома. Да еще у Криста был текущий счет в Южно-Голландском банке. Но там числилось лишь 375 гульденов. Зато в одном из амстердамских банков на его имя был открыт счет на 10 тысяч гульденов. И это, конечно, были огромные деньги, поскольку дед, как показало следствие, ничего ему не оставил. Счет был открыт всего две недели назад. В связи с новыми данными возникли и новые вопросы. Следствие установило, что в тот последний вечер своей жизни он с кружкой для пожертвований в руках, насвистывая решительно и без излишней скромности, нажал кнопку звонка в доме на Насаукаде, значившемся в его списке первым. Это же наглость. Приставать к человеку с пожертвованиями вечером, когда он хочет спокойно отдохнуть после ужина. Да еще поднимать такой тарарам у двери. «Все это я ему и выложила», — сказала желтолицая дама лет под 60 Тиммеру, который терпеливо выслушал ее пространные объяснения. Гремящая кружка и замечание Криса насчет «прекрасного вечера» возмутили ее. Криса, однако, нисколько не обескуражило, что первый, к кому он пришел, встретил его так нелюбезно. Как показали свидетели, он продолжал ходить из дома в дом на Лейтсекаде и даже кое-где задерживался поболтать. Из-за этих разговоров понадобилось больше часа, чтобы обойти дома на набережной, и около 8 он добрался до 2 яхт, которые стояли в гавани на приколе. По случаю прекрасного летнего вечера владельцы обоих судов сидели на палубе и освежали себя виски со льдом. Они предложили выпить с ними по стаканчику, но Крис вежливо отказался. Дескать, он должен в тот вечер вести мотоцикл, а в таких случаях не пьет. Тут-то и возник первый вопрос. Куда он собирался ехать? Было ли у него назначено свидание у Заячьего пруда? Если да, то почему именно в таком месте, куда трудно проехать на мотоцикле? Нет, владельцам яхт он не сказал, куда направляется. К чему бы он стал говорить им об этом? Они видели только, как он прошел по заросшему травой и сорняком участку между гаванью и Ляйцикаде, а потом остановился поговорить с каким-то мужчиной. Приметы этого мужчины, которые сообщили любители водного спорта, были расплывчаты и противоречивы, что объяснялось внушительным количеством выпитого ими спиртного. Один утверждал, что это был невысокий худощавый юнец лет 20 с коротко подстриженными темными волосами, а может и блондин годков на 10 постарше. Другому вспоминалось, что парень был довольно высокий и белокурый. Брови у него были до того густые, что в них легко спряталась бы некрупная мышь. Без очков. Впрочем, может и в очках. А одет он был в темно-синий джинсовый костюм. В этом они были единодушны. На основании этих описаний Паркер сделал фоторобот. Но ни один из свидетелей не остался им доволен. Яхтсмены не смогли также хоть сколько-нибудь определенно сказать, какого рода разговор вели между собой Крис и неизвестный мужчина. Просто обменялись несколькими словами или о чем-то беседовали. В сущности, им было не до Криса с его собеседником. Как раз тогда к пристани подошли два быстроходных катера, и они принялись их разглядывать. Около 8 часов вечера Крис сдал свою кружку в кассу Южно-Голландского банка, которая специально для этого работала до 9 часов. Потом след его терялся. Судя по всему, последним Криса видел живым банковский клерк, который принял у него кружку с пожертвованиями. Но фрау Грун его не видела, нет. Она в этот час сидела у телевизора и даже не знала, когда он приходил за своим мотоциклом. Не слышала, как он отъехал. «Он, наверное, поехал прямо к Заячьему пруду», — сказал Дегрип. Ван Безеком утверждает, что он скончался часа через 2 после того, как в последний раз поехал, а ужинал он еще до 7:30 и сразу же отправился собирать деньги.